2. Доктор Армстронг покинул столовую и снова устремился на террасу. Судья сидел теперь в кресле, безмятежно взирая на море. Ломбард и Блор молча курили слева. Как и раньше, доктор замешкался, выбирая. Задержался на Уоргрейве, оценивающим взглядом. Ему хотелось с кем-нибудь посоветоваться. В суде он сразу почувствовал острый логический ум. И все же Армстронг колебался. Пусть Уоргрейв и умен, но он все же пожилой человек, а ему сейчас нужен был скорее человек действия. Наконец он принял решение. «Ломбард, можно вас на одно слово?» Филипп вздрогнул. «Конечно». Двое мужчин вышли с террасы и пошли вниз по склону к воде. Отойдя на порядочное расстояние, Армстронг начал. «Мне нужен ваш совет». Ломбард поднял брови. «Мой дорогой друг, я не обладаю познаниями в медицине». «Нет-нет, я о ситуации в целом». «Ха, это другое дело». «Что вы думаете о нашем положении, только честно?» — спросил Армстронг. Ломбард на минуту задумался, потом сказал. «Ничего хорошего. А вы?» «Как вы считаете, насчет той женщины все правда? Вы согласны с Блором?» Филипп выпустил дым. «Если взять ее случай в отдельности, то вполне возможно, он прав». «Я тоже так думаю». В тоне Армстронга явно послышалось облегчение. «Ломбард не дурак». Тот между тем продолжал. «То есть, если, конечно, предположить, что мистеру и миссис Роджерс убийство действительно сошло с рук. Хотя, почему бы и нет? Что, по-вашему, они могли сделать? Отравили старушку?» Армстронг не спеша ответил. «Все могло быть гораздо проще. Я спросил Роджерса сегодня утром, чем болела эта их мисс Брейди. Его ответ многое для меня прояснил. Не буду вдаваться в медицинские подробности, но при определенных видах сердечной недостаточности используют амилнитрит. Когда начинается приступ, ампулу амилнитрита вскрывают и вдыхают пары. Если лекарство под рукой не окажется, последствия могут быть любыми, вплоть до летального исхода». «Так просто», — задумчиво произнес Филипп. «Какое искушение». Доктор кивнул. «Да, и главное, делать ничего не надо. Не надо добывать мышьяк, ломать голову над тем, куда его влить. Ничего не надо, только немножечко подождать. А уж потом пуститься пешком в страшную грозу за доктором. Уверенности, что никто ничего не узнает». «А если узнает, то не докажет», — добавил Ломбард. Вдруг он нахмурился. «Конечно, это многое объясняет». «Прошу прощения», — озадаченно спросил Армстронг. «Я хочу сказать, негритянский остров. Есть убийства, когда доказать вину просто невозможно. Взять хотя бы Роджерсов. Или старину Уоргрейва, который убил строго в рамках закона». «Вы верите этой истории?» — перебил его Армстронг. Филипп улыбнулся. «Ну, конечно, верю. Уоргрейв убил Эдварда Ситтона так же верно, как если бы проткнул его стилетом. Но ему хватило ума сделать это, не покидая судейского кресла и не снимая парика и мантии. Так что обычным путем его вину никак не докажешь». Внезапная догадка молнией пронзила Армстронга. «Убийство в госпитале. Убийство на операционном столе. Здесь ведь тоже не подкопаешься». Ломбард продолжал. «Отсюда мистер Оуэн, отсюда и негритянский остров». Доктор сделал глубокий вдох. «Ну вот мы и добрались до сути. Как по-вашему, зачем нас здесь собрали?» «А по-вашему?» — ответил вопросом на вопрос Ломбард. «Давайте ненадолго вернемся к смерти этой женщины», — резко сменил тему Армстронг. Каковы возможные предположения? Роджерс убил ее, потому что испугался, что она его выдаст. Вторая возможность — у нее сдали нервы, и она предпочла легкий выход. «Самоубийство, значит», — произнес Филипп. «А вы так не считаете?» «Пожалуй, я бы согласился с вами, если бы прямо перед нею не умер Марстон. Два самоубийства за неполные 12 часов. В это как-то трудно поверить. И если вы станете меня уверять, что Марстон, этот молодой самец в полном рассвете сил и при столь же полном отсутствии мозгов, вдруг испытал угрызение совести из-за того, что где-то когда-то переехал двух маленьких ребятишек и от раскаяния решил покончить с собой, то я вам просто не поверю. Смешно. Кроме того, где бы он взял яд? Насколько я знаю, цианистый калий — не та вещь, которую можно найти у первого встречного в жилетном кармане. Хотя вам, конечно, виднее». «Никто в здравом уме цианистый калий носить с собой не станет», — согласился Армстронг. «Если, конечно, он не планирует травить ос». «То есть какой-нибудь заядлый садовник или заботливый землевладелец, верно? Но это опять не Энтони Марстон. По-моему, тот цианид, который нашли у него в стакане, нуждается в подробном объяснении. Либо парень собирался покончить с собой еще до того, как попал на остров, и потому приехал подготовленный. Либо...» «Либо...» — нетерпеливо переспросил доктор. Ломбард усмехнулся. «Хотите, чтобы я произнес вслух то, что у вас у самого на языке вертится? Пожалуйста. Энтони Марстона убили».